Глава 15. Всю жизнь потом это заутреннее осталось для Нехлюдова одним из самых светлых и сильных воспоминаний. Когда он в черной темноте, кое-где только освещаемой белеющим снегом, шлепая по воде, въехал на прядущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребце на церковный двор, служба уже началась. Мужики, узнавши племянника Марьи Ивановны, проводили его на сухонькое, где слезть, взяли привязать его лошадь и провели его в церковь. Церковь была полна праздничным народом. С правой стороны мужики, старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых анучах, и молодые в новых суконных кафтанах, подпоясанных яркими кушаками в сапогах. Слева бабы в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными пестрыми юбками в ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках и серых кафтанах, и старинных паневых, и башмаках или новых лаптях стояли позади их. Между теми и другими стояли нарядные с масляными головами дети. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами, женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались, стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дисконтами мальчиков. Нехлюдов прошел вперед. В середине стояла аристократия. Помещик с женою и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа от амвона позади помещицы Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали, и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове. Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно. И священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и диакон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с масляными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными убранными цветами свечами с все повторяемыми возгласами «Христос воскресе! Христос воскресе!» Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами. Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал и сказал, проходя мимо нее. Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни. Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо и черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на Нехлюдове. «Я знаю», — улыбнувшись, сказала она. В это время дьячок с медным кофейником, пробираясь через народ, прошел мимо Катюши и, не глядя на нее, задел ее полой стихаря. Дьячок, очевидно, из уважения к Нехлюдову, обходя его, задел Катюшу. Нехлюдову же было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что все, что здесь, да и везде на свете существует, существует только для Катюши. И что пренебречь можно всем на свете, только не ею, потому что она – центр всего. Для нее блестело золото иконостаса, и горели все свечи на паникадиле и в подсвечниках. Для нее были эти радостные напевы «Пасха Господня, радуйтесь, люди». И все, что только было хорошего на свете, все было для нее. И Катюша, ему казалось, понимала, что все это для нее. Так казалось Нехлюдову, когда он взглядывал на ее стройную фигуру в белом платье с складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь-в-точь то же, что поет в его душе –